Сегодня, братья и сестры, я очень коротко хотел подытожить, что мы слышали. Если Бог хочет, чтобы не было людей, больных проказой греха, почему так много людей еще живут в грехе, или Бог не всемогущий, или Бог не всесильный, в чем причина? Прокаженный, который пришел, он сказал, если хочешь, можешь меня очистить. Он сказал, хочу, и он очистился. Дело в том, что Бог очищает от греха человека, который сам это хочет, который что-то для этого делает, то есть идет к Иисусу, и который верит, что Иисус это может сделать. Он хочет, и Он может. Но Он хочет, чтобы и человек захотел, пришел к Нему и поверил, что Он это сделает. Мы слышали о том, что псалмопевец Давид молился и говорил, «Наставь меня на путь Твой, утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Я так думал, сколько самоуверенных людей. И я сам этим искушаюсь тоже. Я уверен, это правильно, это истина. Потом проходит время, и мне стыдно. Боже мой, думаю, как я мог так утверждать? У вас так не бывает, братья и сестры? Может быть, кто-то уверен, что он самый лучший человек, самый умный, самый способный и так далее. Есть уверенность в спасении, а есть самоуверенность. И псалмопевец Давид, он говорит, ты меня наставь на путь твой. Я не хочу обмануться. Библия говорит нам, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их – погибель. Кажется, все правильно, потому что без Бога делалось, с Ним не советовались, на свой разум полагались, на свою мудрость и обманулись. Это катастрофа. Прийти к концу жизни и потом понять, что жил неправильно. И даже верующий человек может обмануться. Много делал, но в чье имя делал? Чей авторитет поднимал? Свой или Божий? Во имя Бога или во имя своей славы? Наставь меня, Боже, на путь Твой. Так молился псалмопевец. Пусть это будет и наша молитва. И далее мы слышали о том, что мы можем иметь уверенность. И эту уверенность может иметь тот человек, которому Бог в сердце продиктовал, что он дитя Божие. Не когда он сам себе убеждал, но когда он принял Сына Божия верою в свою жизнь, верующий в Сына Божия, имеет свидетельство в себе самом. Почему? Потому что он открыл сердце для Иисуса. И когда искушение и бури жизни обрушивается на него, изнутри раздается голос любящего пастыря, «Ты мой, не бойся». И кажется, нету силы, он говорит, «Еще немного, скоро приду, скоро возьму тебя к Отцу Небесному». И поэтому так важно понять эту истину. Вне Христа нет спасения. Я хотел обратить наше внимание на такую тему, которая будет называться «Водительство Божие». Водительство Божие. Я прочитаю один отрывок. Книга «Исход», глава 14. Книга «Исход», глава 14. Я хотел прочитать один эпизод из жизни израильского народа, когда Бог вел их по пустыне в обетованную землю. Мы тоже прожили сейчас определенный отрезок, год идет к концу, и мы тоже должны бы сегодня посмотреть, как нас Бог вел, вел ли Он нас, как мы реагировали на водительство Божие, есть ли у нас что сказать в конце года Богу нашему. Это будут слова ропота, слова радости и слова благодарности, уныния, или нету слов, или много слов. Это зависит от понимания того, что Бог вел нас. Это зависит от веры и верность Божию. Итак, я читаю Слово Божие. Выборочно буду читать из 14 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположили стана между Пигахирофом, между Мигдолом и между морем. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь. И сделали так. И восвящено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские начальников над всеми ими. И погнались, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря. Фараон приблизился, и сыны Израилевы испугались. И вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они с другими во всю ночь. Простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделалось море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его, и утреннюю стражу. Возрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесницы их, так что они влекли их с трудом и сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. Сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их, и простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне побежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И избавил Господь в день тот израильтян от рук египтян. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь, и убоялся народ Господа. И поверил Господу и Моисею, рабу его. Немножко длинный отрывок. Мне хотелось, чтобы мы на этом примере проанализировали или обратили внимание, как Бог вел нас в этом году. Осталось несколько дней, это уже история, то, что позади. Мы ничего там уже не исправим. Промахи свои, ошибки, неверности свои, может быть, не исполнившие обещания, назад не вернуть. Это вошло в летопись Божию. Бог все записал в свои книги. Но в конце уходящего года у нас есть возможность обратиться к Богу, чтобы то, что бесчестило Его в нашей жизни, Он показал бы нам, и чтобы мы помолились лицу Его и попросили у Него прощения, и чтобы Он кровью Сына вычеркнул из книги жизни все то, что Его бесславило в моей и в твоей жизни, дорогой брат и дорогая сестра. Это настолько серьезно, у меня не хватит силы передать это. Я молюсь, чтобы Дух Святой открыл это нам, чтобы мы дали возможность Ему сказать нам Божие Слово, чтобы мы поверили, что Бог сегодня говорит к нашему сердцу в Духе Святом, сейчас, вот на этом месте, и что Ему не безразлично. Почему? Потому что был день, когда Он сильной рукою вывел нас из рабства египетского. Он просто вырвал нас из когтей дьявола. Он открыл глаза наши на истину. Он показал нам Сына Своего распятого. Он явил нам любовь Сына Своего. И помните, мы пошли за Ним, плененные Его любовью. Мы пошли за Ним. Мы так радовались, что Он нас спас. И Он повел нас в землю обетованную, вечный Иерусалим. Он повел нас в жизнь вечную. И каждое воскресенье мы читали здесь над хором слова «Се гряду скоро». Он говорил нам: «Терпение! Я с вами! Я не оставлю вас! Я среди вас! Не сомневайтесь! Не допускайте ропота сомнения! Будьте светом в этом мире! Будьте солью земли! Явите людям мою жизнь и мой образ! Я веду вас!» Как мы реагировали? Были ли мы Ему благодарны? Радовались ли мы Его водительству? Или есть моменты? Представьте, что мы сейчас станем пред Богом. Вот как есть, и ничего уже не изменим. Сможем ли мы посмотреть в глаза Его божественной святости? И стыдно ли нам станет за сомнение, за ропот, за недовольство, за наше мнение, что Он не прав, что Он нас забыл? Так было в жизни у израильтян. Они стонали в рабстве египетском. Они умолялись и шли годы за годами, чтобы исполнилось пророчество, и Бог пошлет Избавителя. И день пришел. И Бог через Моисея явил Себя и через многие казни наказал фараона и его народ и вывел свой народ и сказал: «Я пойду с вами». И он шел с ними в столпе облачном и в столпе огненном. Но на пути Бог совершенствовал свой народ. Бог шлифовал людей. Бог преобразовывал людей. Бог отделял шелуху и плевелы от чистого отборного зерна. И один из моментов – это было Черное море. Бог хотел явить свою славу. Бог хотел, чтобы этот народ показал всем народам, с которыми они встретятся в пустыне, что у этого народа сильный Бог, на которого можно положиться. Это тот Бог, в котором можно не усомниться в самых критических ситуациях жизни. У него нет тупиковых ситуаций. Он все может, он все видит и он все знает. И он хотел, чтобы народ поверил ему и Моисею, рабу его. И поэтому Бог это и допускал. Бог не просто так это делал, Бог испытывал народ свой в уповании, в доверии к Нему. Это было и в нашей жизни. Мы можем в этом не сомневаться. В жизни есть много непонятного. И, может быть, и в этом 1996 году были моменты, которых мы не знали, почему это. И мы думали: Боже, зачем это? Мне непонятно. Но если мы только так говорили, то это еще не страшно. Мы имеем право спрашивать у Бога. Он нам откроет. Одно ясно. Библия говорит нам: без воли Отца Моего не упадет и волос с головы вашей. В это надо верить. Он обещал это. Это Его обетование. Это Его Слово. И вот Бог испытывал народ. Бог хотел явить славу Свою на Своем народе. Бог хотел привести в движение народы. Они не понимали этого. Но чтобы вселить страх и робость тех врагов, с которыми они встретятся, нужна была эта сильная рука Божия у Черного моря. Вы знаете, когда израильтяне впоследствии пришли к стенам Иерихона, и когда Иисус Навин послал соглядатаев, чтобы разведать, знаете, укрепленные места, то помните, там была женщина по имени Раф. Она сказала: весь народ в страхе и в трепете, потому что мы слышали, как Бог сильно рукою вел вас по пустыне. И самое последнее препятствие, которое нужно было преодолеть. Мы не знаем, что нас ждет в конце нашей жизни, у порога смерти, потому что сатана помышляет в последний момент лишить нас вечности. Почему народ победил? Потому что Бог их испытывал. Потому что Бог расшатывал все укрепления, впереди стоящие искушения. Он готовил путь для своего народа. Они тогда это не понимали, но это была милость Божия, вот это препятствие. И вот они находятся у Черного моря. Я думаю, мы тоже бывали в такой ситуации. Мы не знали, что делать. Впереди море, сзади фараон со своим войском, колесницы и так далее. С одной стороны пустыня, с другой стороны горы. То есть некуда идти. Они в капкане, они попали в клетку. Как мы поступаем, когда мы в подобной ситуации? Когда кажется, кругом темно. Мы ищем виновных. Или мы молимся Богу. Народ искал виновных. Народ обвинял Моисея. Тот, который столько им явил любви и милости и верности, который, рискуя собственной жизнью, вернулся к фараону, от которого он когда-то бежал. Друзья мои, это не христианский путь, когда мы на все горести жизни ищем виноватых, когда мы видим в людях недостатки, когда мы их упрекаем, обвиняем, когда мы считаем, что все беды, потому что нас окружают такие нехорошие люди, потому что. Бог не хочет, чтобы мы паниковали, как это сделал народ. У них началась паника. Вы знаете, так трудно бывает иногда поднять на молитву людей. Так легко бывает вернуть в уныние людей и сказать: братья и сестры, Да это же ужасное время. И начнем давайте теперь говорить, как холодно и голодно. И знаете, как все заговорят сейчас, это такая тема для разговора, да. И никого не надо будет убеждать об этом говорить. Мы приведем тысячи примеров сегодня, как в нашем городе трудно и тяжело. И вообще, какое печальное время. И как бывает трудно вселить в людей надежду и веру в скорое пришествие Господа, чтобы народ ободрился. И вот Моисей стоит пред всем народом, и они дошли до того, что они отказываются от того, чтобы Бог их вел. И они сказали, в конце концов, в Египте было лучше, чем здесь. И зачем вообще мы вышли из Египта? Вот до такого состояния сатана силен вести человека в искушение. И люди думают, вообще зачем мы пошли за Богом? Если бы мы не были верующими, мы бы могли воровать. Если бы мы не были верующими, мы могли бы обманывать. А теперь Бог за нами наблюдает. И совесть неспокойная, и стыдно, и много другое. Лучше жить неверующим человеком, чем верующим. То не возьми, то не скажи, туда не пойди, то не сделаем. Хотим быть, как прочие народы. Хотим быть свободными. Вот таким искушением искушает сатана христианство. В это последнее время вы можете себе представить Моисея? Вы можете себе представить Бога, который здесь был среди этого народа, в столпе облачном и в столпе огненном? И он сказал, что ты вопиешь ко мне, Моисей? Скажи народу, чтобы они шли. Куда? Люди не могут идти в воду. Море впереди. Фараон настигает их сзади. Пусть идут. Это нелегко бывает. Говорит людям слова ободрения, когда не видно света. Но Бог с нами. И Он обещал нам это. И Он сказал, я буду с вами во все дни до скончания века. Я не оставлю вас. Я не покину вас. Все может измениться. Но только не Бог. Он верен в своих обетованиях. И Бог сказал, если вы еще сомневаетесь, Он сказал Моисею, я буду поборать за вас. Будьте только спокойны. То есть доверьтесь мне, потому что через доверие Господу в самых крайних ситуациях приходит спокойствие. И ты же скажи народу, чтобы они не падали духом. Ты же ободри народ. Скажи им, что ваш Господь будет за вас заступаться. Я хочу сказать, это мы все должны делать. Ободрять, поднимать, утешать. Делали ли мы в этом году? Бог дал нам большой дар. Мы можем разговаривать друг с другом. Вы знаете, можно по-разному это использовать. Мы можем разговаривать о ком-то, обвинять его, осуждать его, клеветать на кого-то, наговаривать на кого-то, делать кого-то плохим в глазах собственных детей, рассказывать про какого-то брата или сестру, и как они, какие они нехорошие, и что они сделали и так далее, нагнетать обстановку вокруг себя. Это грех. Скажи народу, чтобы они шли. Мы должны ободрять друг друга. Мы должны утешать друг друга. Мы должны помогать друг другу. Мы должны сказать, если Бог нам что-то сказал, передать эту волю. Бог ничего не мог сказать этому народу. Они не в состоянии были слушать. Стоял гвал, шум и крик, и была паника. В таком состоянии невозможно слышать Бога. Бог говорит тем, которые доверяют Ему. Бог отвечает тем, которые уповают на Него. Бог дает советы тем, которые не паникуют. И Он сказал Моисею, жезл свой подними над морем. Вы знаете, здесь есть удивительное место. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, между станом египетским и между станом израильтян. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились один с другим во всю ночь. Что это значило для народа? Они же всего этого не видели. Они не видели ангела, который двинулся. Они не видели вождя, воинства небесных. Но для них это означало спасение. Оно пришло раньше, чем они это увидели. Вот так, милостив Господь. Что это значило для фараона? Для фараона это значило стоять. Он не мог двигаться. Если бы он двинулся, он должен был бы наступить на знамя вождя воинства небесных. А это было невозможно. Между народом и фараоном был вождь воинства небесных. Братья и сестры, мы тоже спасены. Христос встал между нами и Отцом. Христос стоит между нами и грехом, удерживая нас от греха, сохраняя нас от всего того, что приносит смерть. Он принял смерть на себя и грех всего человечества. И Он в то же время и наш заступник. И поэтому так важно доверять Ему, оставаться с Ним. Так важно, чтобы была четкая линия проведена. Это свято, а это греховно. Чтобы нам быть под защитой крови Христовой. И если сатана посягнет в таком случае, это значит для него наступить на знамя Господа. Он не может это сделать. Он побежденный враг. Так говорит слово Господня. А мы можем радоваться этому. Вы знаете, у народа все-таки была вера. Эту веру пробудил Бог через Моисея. А иначе, я думаю, это все-таки не так легко пройти по суше, если воды стоят стеной. Это было чудо. Я думаю, вы согласны со мной, правда же? Это же не так просто было. А вдруг эта вода сомкнется? И пошел народ. Мы будем читать два места. Первое место – Евангелие от Матфея, глава 2, сначала. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И второе место – Евангелие от Луки, тоже 2 глава, с 8 стиха. «В этих же обстоятельствах в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос». Ни один человек. Им даже не было места в гостинице. Но имя, которое должна была мать дать ему, было Эммануил, что значит «с нами Бог». То есть Он пришел для того, чтобы быть с людьми, которые Его отвергли. Это была цель Его прихода, чтобы быть с людьми, быть в людях и вернуть людей к Отцу Небесному. И прошло совсем немного времени. И уже Павел свидетельствует Тимофею, и говоря об этой тайне, он говорит, что Бог уже с нами. Уже многие люди Его приняли. Я когда слушал вот братьев, которые до меня говорили, то, что Бог им положил на сердце, я так подумал, слава Богу, миллионы людей приняли Иисуса. Если когда-то мир Его не принимал, тогда теперь, поняв, кто был тот младенец, который родился тогда в нищете, мы умоляли Его войти в наше сердце и в нашу жизнь. Мы просили Его, чтобы Он умилостивился над нами и вошел в наше сердце, и изменил наш мир. Если когда-то Его не принимали, теперь люди просят Его, и Он входит в жизнь людей. Мне сегодня хотелось говорить о великой радости и о великом страхе. То, что дало миру Рождество, великая радость и великий страх, радость и ужас от одной и той же вести. Ирод, Иерусалим, пастухи, волхвы, Симеон услышали одну и ту же весть. Родился царь, спаситель мира. Вы когда-нибудь замечали такое, чтобы от одной и той же вести такая была разная реакция? У нас есть еще примеры в Библии такие. Уже впоследствии, когда проповедовали Христа первые евангелисты, проповедники, апостолы, мы читаем, что был случай, когда одни люди умилялись сердцем, а другие скрежетали зубами. Я сегодня хотел сказать, что радость и страх несовместимы. Мы будем или радоваться, или наш удел трепетать. Невозможно бояться и радоваться, потому что страх мешает человеку радоваться. И когда ангелы пели на полях Вифлеема, и возвестили тоже этим людям, что Иисус родился. Они пришли в страх, точно так, как и Ирод, и весь Иерусалим. Но ангелы сказали им, мы даем вам информацию, мы даем вам что-то для размышления, чтобы вы поверили. И если вы примете эту весть, вы будете радоваться. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Или радоваться, или бояться. Почему боялся Ирод? Почему тревожился Иерусалим? Почему были в панике книжники и фарисеи? История говорит нам, что обстоятельства, в которых жили эти люди, побуждали их бояться. Храм был в запустении. Фарисеи вели лицемерную жизнь, двойную жизнь. Говорили одно, делали другое. Ирод, он был жестокий правитель. Он трепетал только за свой трон. И вдруг было объявлено, родился царь. Фарисеи понимали, что если это действительно будет так, тогда их авторитету конец, и они будут разоблачены. Они понимали, что храм опустеет. Родился Спаситель, который есть Христос Господь. Я читал как-то такое выражение. Или грех удержит нас от Слова Божия, или Слово Божие удержит нас от греха. Или. Невозможно любить Слово Божие и любить грех. Грешить и питаться Словом Господним. Человек или оставит Библию, или оставит грех. Страх и радость несовместимы. Мы можем сегодня в день Рождества Христова или трепетать, или радоваться. Может, кто-то думает, что он в нейтральном стане. Да, есть и равнодушные люди. Но, друзья мои, Христос сам сказал, кто не со мною, тот против меня. И не имея истинной радости, не размышляя о цели и значении рождения Сына Божия и не принимая Его в свое сердце, мы находимся в стане боящихся. Вы можете говорить что угодно, но у вас есть страх, если у вас нет радости. Вы боитесь смерти, вы боитесь вечности, вы боитесь справедливости. Только человек, который принял Христа в свое сердце, который действительно прощен Господом. Пастухи тоже боялись. Первая реакция была страх. Первое соприкосновение с сверхъестественным, с Богом, с небом, приводит человека в ужас. Если Бог теперь осветит всю нашу жизнь в лучах Его божественного света, кто может устоять? Но Он пришел не для того, чтобы погубить нас, а для того, чтобы принести нам радость, прощение. Вы знаете, последующие действия пастухов были таковы. Они в размышлении о вере, которая была им предложена. То есть им была дана информация и был объект веры. В этом городе родился младенец, который есть Христос Господь. Мир пришел на землю. Можно больше не бояться. Можно освободиться от грехов. И они пошли. Эта вера привела их в действие. Они пошли и нашли этого младенца. И когда они встретились с этим младенцем, они поклонились ему. И потом они исповедовали его. Без страха, безбоязненно. Они свидетельствовали, что они имели эту встречу с младенцем. Я не знаю, у кого как на сердце, но истина такова. Если мы будем радоваться, мы будем поклоняться. Мы будем свидетельствовать, и мы не будем бояться, потому что радость несовместима со страхом. Если мы не будем радоваться, мы придем в страх, мы придем в трепет, мы придем в ужас. Но в состоянии страха человек не способен к ясному логическому мышлению. И поэтому это может быть иногда и тактика дьявола, чтобы человека привести в страх и этим самым лишить его истины, лишить его ясному размышлению о том, что можно быть в другом стане радующихся людей не потому, что мы без греха, а потому, что Спаситель пришел в мир. Потому что Иисус пришел для того, чтобы принести нам истинную радость. Потому что истинная радость, она может быть только от полноты небесной. И она пришла оттуда, с небес. Оттуда спустились ангелы, и они сказали: «Бог Отец повелел нам возвестить всему миру, что вы можете не бояться». Радость, великая радость пришла в мир. Спаситель родился. И с этого времени все те, которые принимали Его в свое сердце, имели великую радость. Которые отвергали Его, имели страх. Маскировались, прятались, делали вид, что все спокойно и равнодушно, но имели угрызение совести, никогда не имели покоя, тревожились сами в себе. и боялись. Сегодня Иисус нам говорит: не бойтесь. Ваше право радоваться. Через принятие этого младенца в свое сердце, через поклонение Ему, через исповедание Его, как своего Спасителя. Имеешь ли ты это в своем сердце? Страх или радость? Один Бог теперь видит то, что происходит внутри каждого из нас. Весть о Спасителе, она может человека привести в трепет. Если сейчас откроются двери вечности, и если мы будем обнаружены как на ладони, вот как есть, может быть, кому-то и страшно должно стать. Но наше право и радоваться, если мы примем Иисуса, искренне покаемся, Он нас простит и никогда никому не будет говорить о наших грязных мыслях, о наших недостойных чувствованиях, о нашей порочной жизни. Об этом никто не узнает. Он просто никогда не вспоминет. Даже в личной встрече Он очистит нас, Он омоет нас, Он сделает нас новыми людьми, Он любит нас. Он пришел в этот мир, чтобы принести нам полноту небесной радости. Хочешь ли ты этого? Это возможно и в этот вечер. Если когда-то Ему не было места, и если Он пришел все же для того, чтобы быть с нами, и имя Его было с нами Бог, я хочу сказать, Он хочет быть и с тобою. Он хочет, освещая мрак твоей жизни, сказать тебе: не бойся. И вместо страха поверь, что Он родился и для тебя. И начни поиск этого младенца. Приди к Нему с верою, как пастухи, и радость небесная наполни твое сердце. Это нельзя передать словами. Это можно только пережить, имея эту личную встречу. Как бы мы ни пытались красноречиво это рассказывать и воспевать это в пении, в стихотворениях, это можно только пережить, когда мы в глубоком смирении приходим к Нему, и Он нас прощает. И мы понимаем, что мы больше не виновны. Не потому, что мы невиновны, а потому, что Он нас объявил свободными, взяв нашу вину на Себя, и мы можем радоваться. Великая радость! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем человеком, сказал ангел, и она и для вас. Если у вас нет радости, друзья, в сердце, если кто-то не может по-настоящему радоваться, вас можно только пожалеть и призвать вас к источнику радости. Сделайте это сегодня. Примите эту радость. Не будьте этими нищими людьми, которые хочет осчастливить Бог Отец в рождении Сына в вашу жизнь. Вы можете Ему сказать: очень просто. Прости меня, Господь. Прости мне весь мой грех и всю мою неправильную жизнь. И вам не надо будет бояться вечности, смерти, справедливого суда Божьего. Вы будете спокойны. Мы сейчас будем молиться. Я хочу спросить, может, есть те, которые хотели бы, чтобы Иисус родился в их сердце, хотели бы помолиться Ему молитвой покаяния, сказать Ему сегодня, может, несколько слов. но из страха перейти в радость, из состояния неуютного, тревожного, из состояния переживания, неуверенности своего спасения, стать на твердое основание веры и знать: спасен, спасен навеки, потому что Иисус со мной. Если такие есть, мы даем вам это время. Вы можете просто заявить о себе, можете сдать, чтобы мы вас видели. Мы дадим вам время для молитвы. Потом мы все еще будем молиться. Есть такие, пожалуйста, встаньте, чтобы мы вас видели. Кто хочет сегодня покаяться. Я хотел бы всех нас пригласить, братья и сестры. Кто может, склонимся.